вызов принят, и на следующий день должна состояться дуэль. Так, значит, Залесский приходит к Ленскому и говорит, пора вставать, седьмой уж час, то есть в начале седьмого утра, да? Онегин верно ждет уж нас, это январь, средняя полоса России. Но ошибался он, Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеет ночи тени, и встречен веспер петухов. Онегин спит себе глубоко, уж солнце катится высоко. И перелетная метель блестит и вьется, но постель еще Евгений не покинул. Еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он, и полы завеса раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать сюда. Уже опоздал, безбожно, понимаете? Ну, вот, если мы, так сказать, минимизируем это опоздание, то как на час точно. Человек, который опаздывает на секунду к дуэльному поединку, немедленно считается проигравшим. Понимаете, немедленно, потому что это неуважение к сопернику. И трусом еще к тому же. Помните, когда Печорин идет на поединок с Крушницким, то его драгунский офицер, драгунский капитан, как его звать-то, секундант Печорина, Крушницкого пытается упрекнуть в опоздании, да? И Печорин молча протягивает ему часы. Тот извиняется и говорит, что его спешат. Это серьезные дела, да? А этот, видно, спать изволил. Но тем не менее Ленскому явно не до чего. Ясно, что он вне как бы, вот, возможности следить за временем. Да, по понятным причинам. У него жизнь рухнула, потому что Ольга оказалась, или она не соответствует этому романтическому высокому идеалу, да, либо она демон, который его обманул, либо этот страшный развратитель совращает его ангела. Да, он вот такими категориями мысли. Какое ему там время считать? А Зарецкий дождется, но спешить некуда, ему нужно развлечься. Наконец приходит Евгений туда, на место дуэли. И дальше уже совершенное безобразие. Мой секундант, сказал Евгений, вот он, мой друг, мсье Гильон. Я не предвижу возражений на представление мое, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губу закусил. Значит, мсье Гильон слуга. Слуга. Дуэль – это дело дворян. Это дело дворянской чести. И участниками дуэльного события могут быть только дворяне, это не важно какой национальности, он француз, ради бога, но он должен быть дворянином обязательно. Это страшное оскорбление в адрес, прежде всего, секунданта Ленского. Но его плюнули в физиономию, понимаете, да, притащив туда на поединок этого мсье Гильон. С точки зрения Бориса Михайловича Гаспарова, это последняя и единственная попытка предотвратить эту дуэль, которую предпринимает Онегин. Потому что по законам дуэльного кодекса Зарецкий должен был немедленно прекратить этот поединок и вызвать Онегина. Понимаете, немедленно, да? То есть Гаспаров считает, что Онегин таким образом выводил из-под удара Ленского единственным способом, который у него был. Но тем не менее, нет. Зарецкий губу закусил, и начинается этот самый поединок. Они стреляются при очень жестких условиях. Абсолютно неоправданно жестких. Они стреляются с 12 шагов. Так будет стреляться Пушкин с Дантесом. При этом, что это за вид дуэли? Это 12 шагов барьера, да, минимального расстояния, на котором могут сойтись противники, плюс еще по 12. Ясно? Да, значит, вот на этих 12 шагах устанавливается барьер. По знаку секундантов начинают сходиться противники к этому барьеру. Они могут стреляться в любой момент вот этого схождения. Кто стреляет первый? Онегин. Онегин стреляет первым. Для современного читателя возникает иллюзия того, что он хотел Ленского убить. Он же первым стреляет. И здесь тоже нужно очень хорошо понимать. Человек, который хотел убить своего противника на такого рода дуэли, делал все возможное, чтобы спровоцировать первый выстрел с дальнего расстояния на ходу, да, из лепажа стволы роковые в качестве оружия. Не этот, да, с этим самым. Да, не киллерское оружие, понимаете, да, лепажа стволы роковые, невероятно несовершенный вид оружия. Дальше, когда первый выстрел прозвучал, то у ответного этого самого, то у противника возможность ответа была от барьера. Он требовал своего уже выстрелившего соперника к барьеру, да, к 12 шагам, и стрелял в него с минимального расстояния в неподвижную цель. И тот мог только встать в полоборота и рукой закрыть сердце, пистолетом закрыть сердце. Все. Да? Все. ничего. Так, при том, что помните, как Безухов стреляется с Долоховым, да? Тот требует его к барьеру, а Безухов в таком безумии от того, что он убил человека, что он даже не может встать в полоборота. Ему секунданты кричат и того, и другого, что оборотитесь, да, но он стоит, это огромная, да, это гора Безухов, которая совершенно, вот пожалуйста, да, у него можно стрелять, потому что Долохов промахивается, это чудо. Впрочем, он очень тяжело ранен, да, он очень отличный стрелок. Значит, соответственно, что делает Онегин? Онегин делает все возможное, понимаете, чтобы в этот момент вот этого поединка он с одной стороны не нарушил никаких дуэльных правил, чтобы его можно было обвинить в трусости, да, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы Ленский жив остался, потому что он очень хочет оставить его живым. И об этом свидетельствует тот момент, когда автор-персонаж забывает, что у него позиция повествователя, и начинает нам выдавать внутренний монолог Онегина. Уходит Зарецкий, Онегин остается наедине с собой и страшно собой недоволен, ужасно недоволен, потому что он понимает, что... Да где же-то? Вот. Да. Он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, он в любовь, робкой, нежной, так пошутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится. 18 лет, оно простительно, да, вот откуда мы знаем, что Ленскому 18. Евгений всем сердцем юношу любя был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. А дальше идет прямая речь, да, внутренний монолог Онегина. Но теперь уж поздно, время улетело. К тому же, он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов. Ставит многоточие Пушкин, закрывает кавычки и говорит. И вот общественное мнение, ружины чести наш кумир, и вот на чем вертится мир. Значит, ну, во-первых, поведение Онегина для читателя несколько обескураживающее. Потому что мы поверили, что ему абсолютно наплевать на этих самых окружающих, правда? Ну, может, не случайно этому к черному крыльцу подавали этого жеребца, когда к нему кто-нибудь в гости ехал, правда? Ему плевать на все это дело, плевать на всех. Значит, мы поверили, что он совершенно ни в коем мере не зависит от того, что Пушкин здесь называет общественным мнением. Но оказывается, что это не так. Это не так. Притом, в какой момент он обнаруживает эту зависимость? В тот момент, когда это общественное мнение может нарушить его покой. Потому что если он просто пошлет к черту Зарецкого и откажется стрелять, и вообще откажется от этой дуэли, то ясно, он зол, он сплетник, он речист, он непременно ославит Онегина как труса. И это не может его, Онегина, не уязвить. Ему наплевать на этих людей, безусловно, когда он в их глазах не... может быть скомпрометирован. Да, но ему нужно это отсутствие компрометации в глазах этих ничтожеств, которым он совершенно не дорожит. Потому что если его ославят трусом, то покой-то внутренний будет нарушен. Да, значит, он поставлен перед каким выбором? Ему нужно пожертвовать своим покоем ради того, чтобы спасти Ленского, которого он любит искренне. Конечно, вне всякого сомнения. Но он эгоцентрик. У которого есть что главное в жизни? Покой собственный, правда? Я думал, вольность и покой, замена счастью. Человек не может пожертвовать покоем ради собственного покоя. Да, человек не может пожертвовать чем-то собой ради себя, вот в чем дело. Да, значит, жертвовать можно собой, если у тебя в собственной иерархии ценностей есть нечто за рамку этой системы самого себя выходящее. Только тогда, возможно, это жертва. Но Онегин, оказывается, понимаете, да, он внутренняя, он система, замкнутая совершенно. Невозможно пожертвовать покоем для покоя. Но он пожертвует этим покоем, он его лишится. Поэтому ему нужно пройти между Сылой и Харибдой, да? Он, с одной стороны, очень не хочет Ленского убивать, ну чужий, бред какой, да, зачем это нужно? А с другой стороны, он не может взять на себя вот этот обязательный в этой ситуации поступок, великодушный. Истинно благородный, который понимает, что он должен был сделать. Он понимает это прекрасно. И прекратить эту дуэльную историю, чтобы не подвергать риску жизни другого человека. Но он на это не пойдет.